ты будешь счастлива. Джейн, подбежав к нему, поцеловала и поблагодарила отца за его доброту. — Ты славная девочка, — сказал он, — и меня радует, что твоя жизнь сложится хорошо. Я не сомневаюсь, что вы отлично подходите друг к другу. В вас много общего. Оба вы настолько уступчивы, что между вами не может возникнуть разногласий, настолько доверчивы, что вас обведет вокруг пальца любая служанка, и настолько щедры, что вам всегда будет не хватать ваших доходов. Надеюсь, этого не случится. Неблагоразумие и легкомыслие в денежных делах с моей стороны были бы непростительными. Не хватит доходов! — Но, дорогой мистер Беннет, — воскликнула его жена, — о чем вы толкуете? Он же получает 4 или 5 тысяч в год, может быть, даже больше. И, обратившись к дочери, она продолжала: — Джейн, дорогая, любимая, я просто в восторге. Боже, меня ждет бессонная ночь. Я знала, что так случится. Разве все могло кончиться иначе? Недаром же ты такая красавица. Когда год назад, помню, я вас увидела вместе в Хартфордшире, меня осенило: вот настоящая пара, это самый очаровательный молодой человек, которого мне только приходилось встречать. Уикхем, Лидия были забыты. Джейн бесспорно стала ее любимой дочерью. В эту минуту она ни о ком больше не думала. Между тем младшие сестры уже начали смотреть на Джейн как на источник возможных радостей в будущем. Мэри просила разрешения пользоваться Незерфилдской библиотекой, а Китти умоляла, чтобы зимой в Незерфилде почаще давались балы. С этого времени Бингли, естественно, сделался в Лонгборне ежедневным гостем. Он появлялся перед завтраком и уходил после ужина, если только какой-нибудь варвар-сосед, разумеется, заслуживший самой жестокой кары, не присылал ему приглашение на обед, от которого он не мог отказаться. Элизабет теперь не часто удавалось поговорить с Джейн, так как пока Бингли находился в Лонгборне, последняя не могла уделять внимание кому-то другому. Однако она была полезна каждому из влюбленных в часы вынужденной разлуки. В отсутствие Джейн Бингли всегда доставлял себе удовольствие, разговаривая о ней с ее сестрой, а Джейн, когда не было Бингли, стремилась к подобному же утешению. — Я была счастлива, — сказала она однажды вечером, когда узнала, что ему не было известно о моем приезде в Лондон прошлой весной. Мне такая мысль не приходила в голову. — А мне приходила, — ответила Элизабет. Но как же, по его мнению, это могло случиться? Все объясняется чувствами его сестер. Они не одобряли его знакомство со мной, и тут нет ничего удивительного, если подумать, как легко он мог сделать выбор, более удачный во всех отношениях. Но как только они увидят, а я верю, что они это в самом деле увидят, насколько он счастлив со мной, они примирятся с его женитьбой, и наши отношения снова станут хорошими. Правда, мы уже, конечно, не будем друг для друга тем, чем были когда-то. — Это самая суровая обвинительная речь, — сказала Элизабет, — которую я от тебя слышала. — Добрая девочка, мне, право, будет досадно, если я увижу, что ты снова станешь предметом фальшивой привязанности мисс Бингли.